Между церковью Василия Блаженного и Кремлем стучат топоры, молотки, десятки плотников достраивают обширный, довольно высокий помост, откуда иностранные послы со своими семьями и иноземные торговые гости познатнее будут любоваться процессией. Большая татарская пушка, стоящая за лобным местом, направлена жерлом прямо туда, к дороге, по которой показываются татари при набегах на Москву. Вокруг нее устроена временная деревянная решетка, покрашенная в красный цвет, и поставлен отряд пушкарей, пищальников и стрельцов. Еще больше затей видно на Ивановской площади, куда выходят все соборы, семь лестниц от приказов, лестница от посольского двора и дворцовое красное крыльцо. По краям всей этой обширной площади расставлены голландские и полковые пищали, легкие орудия. Вокруг устроены резные точеные решетки, причудливо раскрашенные в разные цвета. Пушкарские головы и пищальники с развернутыми знаменами в цветных нарядах стоят каждый при своем орудии. Против посольского приказа устроен второй помост, устланный сукном. Цветные ткани и ковры свешиваются с перил на каждом из семи крылец новых приказов, с навесов, устроенных над папертями церквей, над красным крыльцом и над другими входами в дома и дворцы кремлевские. Паперть Благовещенского собора, откуда начиналось шествие, тоже устлана красным сукном, которое тянулось дорожкой и дальше к самому красному крыльцу. Сейчас, вполне оправдывающему свое название, ни одного вершка камня не было видно из-под сукна. Еще раньше, чем толпы народа успели сплошной многоцветной стеной залить Ивановскую площадь, соседние улицы и переулки, разлиться целым морем на обширном пространстве у Фроловских ворот, стройными рядами потянулись отряды стрельцов, пушкарей, рейтор, иноземных ратников и заняли заранее указанные места по сторонам пути, по которому должно проходить торжественное шествие. Развернув знамена с барабанами, со всем ратным строем, в нарядных цветных кафтанах, каждый полк иного цвета стоял, развернув знамена, с барабанами, со всем ратным строем, в нарядных цветных кафтанах, каждый полк иного цвета, стояли ряды стрельцов, представляя красивое и внушительное зрелище. Богатые кафтаны и оружие, насеченное золотом, выделяло стольников дворцовых, стрелецких полковников, занимающих места у самых знамен. Полукафтанья и шляпы иноземных майоров, полковников и солдат — их вооружение выделялись особым пятном на общем фоне цветистой шумной многокрасочной толпы. Солнце взошло уж довольно высоко и стало пригревать толпу, одетую еще по-зимнему. Быстро пустели жбаны с квасом и другими напитками, которые ухитрялись удерживать на голове или на плече разносчики, с трудом пробираясь между тесными рядами глазеющего народа. Огромные груды и целые вазы пушистой вербы, связанные пучками, приготовленные во многих местах, были живо разобраны, все запаслись ими вместо пальмовых ветвей. Подростки и даже взрослые, пользуясь обычаем, хлестали встречных, приговаривая: «Не я бью, верба бьет, верба хлест, бей до слез». Смех, брань, шутки и перекоры стоном стояли над толпой. Особенно тесно и шумно перед торговыми рядами, которые тянутся между Лобным местом и Неглининским монастырем, отделенные от последнего Никольской улицей. Здесь вырос за ночь целый городок ларей, ловчонок и столиков, на которых разложены и лакомства, и мелочные товары, и съестные припасы, мелкие украшения, крестики, детские игрушки, домашняя утварь, домотканные холсты и бумажные ткани, словом, все, что могло найти сбыт у этой многотысячной шумливой толпы. Немало также народу сгрудилось в другом конце Красной площади, у самого Фроловского моста, перекинутого через широкий проточный ров, соединяющие воды Неглинки с Москвой-рекой. Здесь стояло здание библиофики, единственного и главного склада в Москве, где каждый мог купить всякие печатные и рукописные сочинения, бывшие в обращении тогда. На толпу, конечно, привлекали не книги. У стен Кремля и вокруг библиофики раскинулись легкие ловчонки и лари, где ярко пестрели вывешенные на показ картинки, раскрашенные от руки красной, зеленой, голубой краской, тиснутые тоже самым простым способом, что называется слупка. Но содержание этих картин, по большей части сатирического или сказочного характера, надписи к рисункам, приправленные грубой, но сильной солью, присущей народному остроумию и юмору, вот что создавало прекрасный сбыт лубочным картинам у Фроловских ворот. Гулкий мощный удар колокола, покрывая все голоса и звуки, пронесся в высоте. Как у одного человека — Обнажились сразу все головы, замелькали руки, совершая крестное знамение. Гул и говор на мгновение затих. Только дрожали в воздухе отголоски колокольного удара, слышно было воркование голубиных стай, ютящихся под крышами домов и колоколен, от Ногайского конного рынка доносилось ржание коней и перекличка пастухов. За первым второй, третий удар пророкотал в высоте, как будто звонко, протяжно вздохнула сама небесная глубина. Полился, посыпался со всех сторон перекрестными трелями и перебоями серебристый малиновый перезвон всех бесчисленных московских колоколен со всех 40 сороков храмов первопрестольной столицы. И, не переставая, время от времени прорезал эти задорные веселые голоса, схожие с голосами стаи веселых детей, густой протяжный удар бойца колокола с высокой Ивановской колокольни, как привет патриарха-великана малюткам, внучатым и правнукам. Под гул и немолчный перезвон колоколов, под клики и приветствия многотысячной толпы показалось из Благовещенского собора давно ожидаемое шествие. Стоящий наготове стремянный стрелецкий полк развернулся шпалерами от паперти до самых Фроловских ворот по обе стороны пути, отставленного для крестного хода. Полковники и головы стрелецкие, занявшие тут же свои места, обнажили головы. Их бархатные или из объяри ферези горели на солнце яркими пятнами, как и кафтаны из тургской шелковой ткани. Оружие рядовых стрельцов, пищали, бердыши, чеканы, сверкало золотой насечкой. Синие суконные кафтаны и желтые сапоги ярко выделялись на красной полосе сукна, брошенного по всему пути, где должен двигаться кортеж. Тяжелые знамена и хоругви, шитые золотом на них лики святых и орлы Византии, принятые в герб московских царей, сверкали над головами богато разодетых стрелецких рядов. Высыпал из собора и стал вытягиваться и строиться весь в одну ленту выход царский патриарший. Впереди по три в ряд нижние чины, жильцы дворцовые, ближние дьяки, дворяне, стряпчие, наконец, стольники и дворецкие царя и обеих цариц. За ними думные бояре, окольничьи, воеводы приказов, на них горели под лучами солнца богатые парчевые шубы и кафтаны, золоченое оружие, поблескивали парчевые верхушки высоких горлатных шапок. Чаще, сильнее затрезвонили колокола, как будто хотели раздаться их бронзовые пасти и груди. Готовились оторваться их тяжелые языки. Густая кучка служилых царевичей и родни царской, высыпавшая в этот миг на паперть, раздвинулась, пропуская царя и патриарха. К паперти подвели смирного рослого коня, на голове у него были надеты длинные уши из сукна для сходства с осликом, на котором Христос вступил в Иерусалим. Белый клобук патриарха, усыпанный крупными жемчугами, был еще украшен золотой короной, которая широким кольцом обогнула тиару московского первосвященника. Большой золотой крест, горящий бриллиантами и сапфирами, со вложенной внутри частицей древа Господня, был у Иоакима в правой руке вместо обычного посоха. Боком сел он на осля, покрытого вместо попоны дорогими шалями и мехами, и осенил благословением весь народ. Боярин Хитрово взял шелковый повод поближе к узде. Конец его подали царю, тоже наряженному в самые лучшие ризы. Сибирский царевич князь Рамадановский, Иван Милославский и Языков поочередно поддерживали по чину, вели под руки царя. Из-за собора выехала особая, очень широкая большая телега, вроде помоста на деревянных низеньких колесах, покрытая коврами и тканями. Посредине этого движущегося помоста было укреплено довольно большое дерево с толстыми ветвями и листьями. Ветви его были густо увешаны яблоками, винной ягодой и кистями сушеного винограда. Здесь же на ветвях уселись 4 мальчика в белых стихирях, дисканты и альты из патриарших певчих. Они громко воспевали «Осанна» и по данному им знаку должны были раздавать фрукты, висящие на ветвях. Колесница тронулась вперед, за ней царь и патриарх, окруженные свитой и царевичами восточными. Сейчас же из собора потянулся белой сверкающей лентой в серебряных парчевых ризах весь духовный клир с образами, с евангелиями в тяжелых золотых досках, с блестящими кадильницами, кидая им клубы синеватого ароматного дыма в тихий теплый воздух, откуда он струйками подымался к синеющим ясным небесам. Здесь чинно шли все митрополиты, протопопы, иереи кремлевские и наехавшие в Москву к этому торжеству. Все 7 станиц, хоров царских, и 8 патриархов в светлых нарядах, слившись в один громадный хор, выводили стройными чистыми голосами ликующие церковные напевы. Московские именитые гости, купцы, также разряженные в парчевые кафтаны и шубы, в собольих шапках шли за духовенством. Шествие замыкалось снова рядами стольников, дворцовых стряпчих, дворян и верховых жильцов, а за ними опять ряды ратников. Громкие приветствия, которыми встречали толпы царя и патриарха, заглушали рокот барабанов, покрывали пением многоголосого клира и гул всех московских колоколов. Только затихли народные клики в самом Кремле, не успела голова шествия показаться из ворот на Фроловском мосту, как новые приветственные клики словно переплеснулись через высокие каменные стены, ударились в бесчисленную толпу, сгрудившуюся тут, отпрянули от этой толпы с удесятеренной мощью и ширью и покатились дальше, дальше, вдоль берегов Неглинной и Москвы-реки, перебросились на другие ее берега и понеслись дальше над темнеющими вершинами окрестных рощ и лесов. Около полусотни юношей из числа дворцовых жильцов шли впереди царя и постилали на дорогу верхние свои плащи и куски цветного сукна, по которому иступал Федор, проводя за собою патриарха на осляте. Часть народа хлынула из Кремля за шествием, чтобы видеть и то, что произойдет на Красной площади. Но стрельцы, стоящие у ворот, с неимоверными усилиями погнали толпу обратно. Послышались крики, стоны, проклятия. В гуще и давке многие были сбиты с ног и измяты до полусмерти. Счастливцы, имевшие возможность взобраться на кремлевские стены, глядели сверху, как из огромной ложи, на все, что происходило в Кремле и на Красной площади. Такую же выгодную позицию представляла собой колокольня Ивановская и другие. Все выступы, ведущие к 7 лестницам новых приказов, крыши соседних зданий тоже были покрыты зрителями. Никто не вспомнил, что минет ночь, и у этих самых приказов на крыльце появится дьяк, станет читать приговоры, и внизу, у этих самых лестниц, засвищут палки и батаги, оставляя кровавые следы и полосы на спинах истязуемых бедняков, зачастую виновных только в том, что не могли откупиться от напрасного доноса от мздоимца судьи. Ничего печального не вспоминал народ московский. Он забыл все обиды и притеснения, какие терпел на каждом шагу от бояр, не боявшихся кары со стороны царя, всегда больного, безвольного, помышляющего о небе, а не о скорбной земле с теми несчастьями, кто осужден жить на ней, вынося угнетение и нужду. Ярко сияет весеннее солнышко, звонят колокола, поют детские голоса «Осанна! Осанна!». Исхудалый, тщедушный, почти сгибаясь под тяжестью царских рис, идет Федор, смиренно ведя в подводу осля. Жарко, душно в короне и бармах, лицо раскраснелось, он часто отирает пот, выступающий у него на лбу и на шее крупными каплями. Глядит народ, и умиление проникает в самые черствые, сухие души. Злоба тает в груди у самых несчастных, обиженных людьми и богом бедняков. «Ишь, какой он, царь-то!» — негромко говорит товарищу какой-то мужичонка из толпы. «Тащой да неказистой, все, слышь, хворает. А ликом вот, ровно на иконах пишут. Очи-то, очи погляди, простой видно. Боярам ли его не обойти? Вот и дурят окаянные, соки из нас сосут, свою мошну ростят. Соль, брат ты мой, сальса, на что уж?» «А и к той ноне приступу нет, и с нее дерут ироды». «Со всего дерут, да ладно, их пора тоже не минет». «А что ты про него толкуешь?» И сосед ткнул в сторону Федора. «Так зато не берись, коли чего не можешь. Царь, так он знать должен, что для земли надо. Вон у нас толкуют. Молодшего Петра Царевича валил покойный государь постановить на царство, да бояре не дали. А тот, слышь, бают, куды помозговите энтого, хоть и молодший. Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие. А что богомольный царь? Энто что же? Энто ему же лучше. Грехи свои отмолит, в рай попадет. Чай, нам не легче от этого, что богомольный он. Больше бы царскими делами займался, и часу бы не стало на богомолье. Энто уж верно». Какой-то юркий человечек, снующий в толпе, не столько глазея нашествия, как ловя речи и разговоры, стал было и тут прислушиваться к толкам двух приятелей. Но в это самое время особое движение, крики и даже брань долетели от Фроловского моста и привлекли общее внимание. Перед помостом, устроенным для иностранных послов, сгрудилось слишком много народу, и послы ничего не могли видеть, хотя некоторые, сидящие на конях, даже вставали на стременах. Между тем царь остановил осля как раз перед этим местом и, подозвав из свиты своей главного переводчика, приказал ему что-то. Толмач передал приказание ближайшим стрельцам, те построились в небольшое каре и врезались в народную гущу, освобождая проход, по которому толмач и двинулся к посольскому помосту. Развертывая каре, стрельцы успели оттеснить на довольно большом пространстве народ от помоста, и оттуда теперь было прекрасно видно всю процессию с царем и патриархом посредине. Сейчас же все послы отвесили глубокий поклон государю. Подойдя поближе, толмач снял шляпу и отдал низкий поклон стоящим на помосте иноземцам. «Государь, великий князь и царь всея великой, малой и белой России, самодержец Федор Алексеевич о здравии послов и резидентов всех спрашивать изволит, каковы они во здравии своем». Сейчас же выступил вперед польский посол, как старейший по годам, и снова отвесил поклон в сторону царя. «Передай его величеству, что все послы и резиденты челом бьют на приветствие его царском и молят Бога, послал бы он здоровья и радости царю и государю московскому на многие годы». Толмач вернулся к Федору, передал ему ответ, и шествие тронулось дальше к лобному месту. Только раньше патриарх, обернувшись к Фроловским воротам, отдал поклон чудотворному образу Богоматери со Спасом, висящему над самой аркой, и сотворил краткую молитву. На лобном месте был совершен обряд освящения и раздачи вай. После короткой службы, совершенной в церкви Василия Блаженного, патриарх снова воссел на осля. От духоты храма и тяжелых одежд теперь не только Федор, но и Иоаким изнемогал. Выйдя на паперть, чтобы вернуться обратно в Кремль, оба они были порадованы переменой, происшедшей во время богослужения. Подул порывистый холодный ветер, от сокольничьей рощи показалась темная туча, стала быстро-быстро надвигаться и расти, не успели от паперти дойти и до Фроловских ворот, как упали первые капли дождя, чаще, сильнее с каждой минутой. Ветер подул яростно порывами, дождь сменился серебристыми, круглыми, полуоледенелыми снежинками, крупой, как зовут ее, и сразу неожиданно надвинулась сплошная туча, кругом потемнело, крупными влажными хлопьями посыпал густой снег. Народные толпы быстро стали редеть, только торжественное шествие таким же размеренным, медленным ходом продолжало подвигаться вперед. На патриарха и на царя накинули меховые плащи, но Федор почувствовал, что его пронизало уже холодом до костей. Ни движение, ни теплый плащ не согревали иззябшего царя, а зноб и дрожь все сильнее и сильнее одолевали его. Врачи, которым пожаловался царь на нездоровье, приказали растопить баню, чтобы Федор мог выпариться там и натереться горячительной мазью во избежание серьезной простуды. С тяжелой головой, с горечью во рту, поднялся на другое утро Федор. Спину ломит, жар так и пышет от него. «Полежал бы, Светик, покуль полегше станет», — решилась было заметить царица Марфа. «Пустое, Марфушенька, не досуг лежать. Страстную перемогуся, Бог даст. Светло-Христово воскресенье встречу. А то и всем будет праздник не в праздник, коли царь хворым в постелю заляжет, сама знаешь». «Да и лучи на ногах. С недугом надо не сдавать, наперекор ему идти. Тогда хворь сама слабеет. Ты гляди и не сказывай никому, прошу тебя. Наскучать станут, а мне тошней, как пристают ко мне». «Да уж как твоя воля, я молчу!» «Как сам знаешь», — печально ответила кроткая молодая царица. Страстная неделя настала. Будничная жизнь овладела Москвой. Только в храмах идут особенно долгие моленья, но торговому и трудовому люду даже помолиться порядком некогда. Перед праздником особенно бойко идет торговля, усиленно работают всякие мастера и ремесленники. После такого чудесного утра, как минувшее вербное воскресенье, завершившееся снежной бурей, погода сразу потеплела. Потянулись серенькие туманные дни, тучи не сбегали с неба, сея частым, мелким, совсем не весенним дождем. Как будто убрали красивую декорацию, озаренную ярким светом, и обнажилась обычная грустная действительность. Скинули свои нарядные цветные кафтаны и стрельцы, стянули они пояса на темных расхожих чекменях и полукафтаньях, вздели армяки и уселись торговать в ловчонках и лавках, вместо пищали и бердыша, взяв в руки аршин и весы. Пользуясь издавна дарованными правами беспошлинного торга, большинство служилых стрельцов, их жены и дети постарше, занялись торговыми делами сначала просто, чтобы увеличить скудное казенное жалование, а потом взманили всех и те большие барыши, какие стало приносить новое занятие. Торгует, молится, всякими рукомеслами занимается московский люд, готовится к светлому празднику. Готовится к нему и царь московский, и всея Руси Федор Алексеевич. Отстаивает долгие службы, принимает патриарха и духовных властей, приказывает, какую милостыню раздавать в эти великие дни покаяния и скорби. Сам ходит по колодникам, деньги калачи им раздает, выпускает на волю кого можно. Но на очах у окружающих тает он, как воск от пламени. И правда, пламя постоянно горит в груди, в голове, во всем теле царя. Врачи, видя упорное, болезненное нежелание Федора лечь в постель, стараются разными снадобьями уменьшить разрушительную лихорадку, утушить предательское, убивающее жизнь внутреннее пламя. И после приемов разных снадобий на короткое время лучше чувствует себя больной. Тогда он объявляет радостно: «Вот, — сказывал я, — перемогуся, все и пройдет. А коли слягу в постель, не встану боли, сердцем чую, что не встану, так уж лучше не ложиться. Рано помирать, хошь и плохой я государь, а все же непорядок при царе какой ни на есть. Наследника нету своего, братья, один и вовсе без разума, Петруша куды мал, не хотелось бы теперь помирать, рано». Царица Марфа начинает плакать, ничего не отвечая на такие слова. Софья нахмуривает брови и тоже молчит, разве скажет изредка: «Что ж, государь, братец, коли охота тебе и свою милость печалить, и нас сокрушать твоя воля, а мы уж сказывали твоему царскому величеству, и врачи, и прорицатели все в одно толкуют. Долгое житие суждено тебе, государю, разве что иные, ближние недруги, Бога позабыв, извести задумают, да авось не допустит Господь до этого». С первой минуты, когда проявилось нездоровье царя, Софья почти не уходит из его покоев, и он рад этому. Своей духовной силой, подъемом и энергией она отрадно влияет на Федора, помогает ему справляться с собственной телесной немощью и слабостью духовной. В одном только не сходятся они. Стоит заговорить царю, что он хотел бы видеть своим преемником царевича Петра, как и покойный отец завещал. Софья темнела лицом, обрывала всякий разговор, напоминая, что у Нарышкиных и так одна забота — извести его Федора, посадить на трон Петра. Нередко после этого Софья удалялась на некоторое время к себе в терем, но затем снова появлялась и ревниво следила за всем, что касалось брата, за приемом лекарств, за его сном и отдыхом, за его выходами и приемами царскими и домашними. Как-то незаметно и окружающие привыкли, что у царя есть двойник, только в женском пышном наряде с фатой, царевна Софья. Отлучалась порой от брата в свой терем Софья, и без всякой особой причины стоило прибежать любимой постельнице царевны Родимицы. По-настоящему звали ее Федора Семеновна, родом хохлушка из украинских казачек. Это была хитрая, отважная бабенка. Царевна, пошептавшись с Родимицей, сейчас же спешила к себе. Здесь уже ждал ее Василий Голицын, часто заходивший к тетке боярине Ульяне, бывшей прежде мамкой царевича Петра. С Голицыным делилась Софья всеми думами, опасениями и надеждами своими. От него черпала советы и указания в тех случаях, когда сама не могла принять какого-нибудь важного решения. Встревоженный встретил царевну Голицын, навестивший ее в самую страстную пятницу. «Что с тобой, Василь Васильевич? Али беда какая?» — торопливо спросила Софья, умевшая читать малейший оттенок мысли на выразительном красивом лице князя. «Пока ничего. Плохого нету, да и доброго не слыхать же. Ты лучше поведай, как царское здоровье». Софья молча и безнадежно покачала головой. «Так-так», — раздумчиво, негромко произнес Голицын, пощипывая и почесывая свою волнистую выхоленную бороду, поглаживая длинный вьющийся ус. «Так как же быть-то? Дело плохое заваривается. Как был я последний раз у государя, прямо толковал он про Петра, его де на трон надо. Матвееву, слышь, милость послана. На Москву ворочается главный недруг вашего роду, надежная опора на Рышкиных. Не нынче, завтра и сам будет здесь. Уж эта старая лиса живо дело скрутит и помереть не даст государю, Петрушу поставит на царство. И то уж Нарышкины, да все их не мутить народ стали, не то своих похлебников московских собирают, из городов съезжаться к им дружки стали, по кружалам, по дворам, по торговым местам ихние люди шмыгают, вести всякие разносят, к стрельцам подбираются, особливо в тех полках, кое к милославских роду склоняются. Деньги сулят, толки толкуют всякие. Бояре, де советники нонешние царские, вас грабят и ворам ведомым, полковникам вашим, тысяцким и десятницким, мироволят грабить же. Налоги налагают не по приказу царскому, не по думскому решению, а по вольной своей волюшке, для своей корысти и наживы. Вот что толкуют окаянные. Эки аспиды! Ну уж, коли бы только воля мне, до боли сжав крепкие белые зубы, глубоко стиснув пальцы в ладони, злобно проговорила Софья. «А слышь, что ж наши-то? Али не знают? Они-то что же? Сам-то ты как попускаешь, князь? Али не веришь? Что нам, то и тебе будет, и почету, и казны не пожалеем, а от Нарышкиных не то казны, казни дождешься, сам знаешь. Эх, не из почету я тебе добра желаю, а уж ты не толкуй, что можно все налажено, да, слышь, раскололся народ, да еще...» Досадливо дернув плечом, он не досказал. «Что уж там, не тяни, не терплю. Что бы там ни худое, да знать поскорей, что там сказывай». В полку у Грибоеда, да и в иных полках, большие нелады пошли. Сызнова челобитную сбираются подать, вон как о Рождестве на Богдана Пыжова жалобились. Ныне по скорби царской смекают, не допустят их на очи к государю. Так они писать челобитную приказывают, не нынче, так за утро и подадут. «Пускай». Боярин Языков сызнова разберет их, как и ранее разобрал. Кого казни предаст, кого сошлет, иных в батаги поставит. Дружков себе крамольник лукавый предатель Иуда ведомый приготовит. От них и награду примет, как ему час придет. Так оно так, да сама царевна ведаешь, чернь на Москве какова, словно море бурливое, расколышется не уймешь в те поры. Заодно с виноватым и правых пожрут, утроба их мятежная, несытая». Сами службы не правят воинской, живут, богатеют, брюхо растят, не службу несут воинскую, а туды же — стрельцы оборона царству. Эх, кабы не нужда в их теперя, я бы им показал».